Глава 6. Лан, Пио и Бас серьезно занялись строительством команды. Лан все-таки сумел заразить умников своей идеей. Пио новой мечтой, а Васильку просто очень понравилось чувствовать, что он не один, что лично он, кроме бабушки, еще кому-то интересен и важен. И главное, ни одной крови. С ними можно говорить почти обо всем. Особенно было отрадно, что ребята так же, как он, не склонны к сантиментам и пустопорожней болтовне. Для них всех жизнь просто большая задача. Череда подзадач, которые нужно лишь правильно поставить и грамотно решить. То есть решать. Тьфу-тьфу через плечо и по дереву тук-тук. Им нравилось думать, что они по-взрослому строят свои жизни. Они заполняют пустыню одиночества новой забавой. Итак, им нужен вожак. Никто из них на эту роль не подходит. Слишком они себе на уме. Потому к этому не стремятся. Варианты с привлечением варяга, типа «приидите» и «владейте», даже в шутку не рассматривались. По всеобщему мнению, вожака на трон следует притащить за ноздрю, чтобы это положение стало ему обузой и ответственностью, в общем, проклятием. Лан решение команды психологически обосновал таким образом. Нужен молодой герой-одиночка, рыцарь без страха и упрека, боец, который сам себе и всему миру доказывает, что ему никто не нужен. Останется лишь подвести к мысли, что он нужен им, его команде. Бас и Пио под этот образ подвели конкретику, занялись поиском нужного бойца. На ресурсы ввели архив заявок на поединки и продавались эффектные записи реальных боев. Ребят поразил часто повторяющийся в разных вариантах эпизод. Мародер в упор простреливает кокпиты очень нехилых противников. Посмотрели архив и ахнули. Во все дни таких поединков подавалась нетипичная заявка. Бой с любым числом противников на квит, ставка от 50 тысяч. В комментариях к боям участники форума азартно спорили, был ли громила джокером, одиноким призраком или ржавым гвоздем. И разные это бойцы, или один. Одно условие было для него непременным. Он никогда не отвечал на вызовы, заявлял поединок исключительно сам. Семицветик решили сделать себя исключением, чтобы он стал искать встречи с ними. Ребята зареглись на нормальном платном уровне сложности и принялись пачками выносить обычных игроков, играющих по правилам. Парни тоже стремились не выделяться. Просто изображали себя везунчиков, как на парах, идущих к невозможному уровню. На нем поджидали шакалы низовой сегмент хищников сети. Пройдя через врата, пользователь ресурса исчезал без вести. О нем стиралась вся информация, вундеркинды избегали огласки. Чтобы безбоязненно творить с возомнившим о себе выскочками все, что в голову взбредет. Обычно они становились невольниками хозяев сети в их разборках между собой. И шакалы только отвечали на вызовы, выбирая жертв подоступнее. Бас и Пио на все деньги прокачали роботов. Лан работал в паре с пионом, а Василек в помощниках не нуждался. Зато Лан пошел на раскрытие части своей реальной жизни. Рассказал о кибермастерской. Парни вошли туда по любезному приглашению Лана и быстро навели свои порядки. Их дополнительные мощности были сопоставимы с возможностями игрового ресурса. В первом же бою на невозможном левеле ребятки наказали тройку киберволков. И Бас безжалостно освежевал потерпевших. Им предстояло подчинение на ролях мяса или уход из сети. Снова подали высокомерную заявку от команды уже в 5 машин. 4 жертвы лишились киберсвободы, а первых пленных условно отпустили на кабальных условиях сайта. За 2 недели через их мясорубку прошли почти все шакалы. И бывало, что на заносчивые заявки ребят не отвечали по 2-3 дня. Раздумывали, ага. С одной стороны, шпана получила справедливое возмездие, но с другой... Новая команда оказалась в несколько раз жестче и злее. Добрые подобрались ребята, душевные. Ведь только ради поиска и приручения вожака они полезли в новые приключения, не так ли? Одинокий призрак просто не мог их не заметить. Если честно, он наблюдал за ними. Басу казалось, что они хорошо зачистили память о себе в мертвом мире. Но не для Саши. Пацан с маниакальной серьезностью собирал данные на сетевую мафию. Он знал ее главный признак — цинизм. Никак не хотел поверить, что это просто признак присутствия разума, не более. Странно. Он искал мафию по признакам человеческого разума и нашел. Все следы зачистить просто невозможно. Их выдал тот самый цинизм, с каким они кинули покупателей своих аккаунтов. Да, они тупо охренели. Такого даже мафия себе не могла позволить. И пусть это явно не то, но, конечно же, Саша не мог бросить сестренок. Полез помогать всерьез. И лучшим вариантом считал заставить засранцам самим все исправить и оплатить. Впервые, отвечая на вызов, он был точно уверен, что это они самые. Саня не просто так мечтал о карьере киберсыщика. И у него были свидетели. Девочки запомнили образы героев. Они не могли отличаться от оригиналов более чем на 5%. Оставалось лишь повидать их в виртуальном зале переговоров. Герой в тот раз вышел не один. Сестренки жаждали крови и мяса уродов. Он полностью сосредоточился на программной защите. Девочки в хакерских подлянках разбирались слабо. Слишком убогие им попадались противники в детстве. Зато их реальный боевой опыт полностью перекрывал недостаточную цифровую подготовку. Девочки были настоящими солдатами. Старшие с Нюшей уверенно выбивали мясо прохиндеев, не давая невольникам и полшанса. Одинокий призрак в привычном цифровом тумане уверенно вышел на первую машину настоящего врага. И почувствовал себя стоящим глушом в свете прожекторов на стадионе. Для него это было немыслимо, невозможно. Но факт оставался фактом. Он на прицеле ближнего оружия пары разрушителей. Бас с Пио перенесли в игру некоторые положения звездной навигации, ловко ориентируясь в вихревом, недетерминируемом пространстве пробоев. Саша узнал об этом намного позже, сразу после выстрелов из кинетических пушек в кокпит его мародера. Без его поддержки девчонкам с сетевыми монстрами было не тягаться, и они быстро присоединились к Сане в зале встреч. «Это они, те уроды!» — выкрикнул Нюша, указывая пальцем на тройку вошедших в зал молодых людей. «Я их всех запомнила!» «Блин!» — растерялся Лан. «Нам же требовался только парень!» «Да ладно!» — ответил за него Пиво. «Вон какие симпапульки! И наши! Девчат, можно узнать ваши номера?» «Коммуникаторов?» — грустно улыбнулась старшая. «IP-номера, дурочка. Ледяной голем заморозил души. Может быть, сделаете для них исключение, мясники?» Ровным тоном спросил Саня. «Просто обычный выкуп». «А за тебя?» — ухмыльнулся Пиво. «Как скажете», — пожал Саня плечами. «Но я рассчитываю на контракт десяток боев». «А ты точно ржавый гвоздь?» По-детски азартно не выдержал Лан. «Точно», — подтвердил Саня. «Откуда нас знают твои подружки?» — уточнил Бас. «Мы купили ваших персов в мертвом мире», — запальчиво заявила Нюша. «Отдали все деньги. А Саша пообещал заставить вас все там исправить». Лан с трудом сохранил на лице выражение заинтересованного дружелюбия. Ему стоило немалых усилий не зажать с повизгиванием. «Ладно, мы все исправим», — за всех сказал Лан. «С вашей помощью. А пока будем исправлять, поиграем тут временами. Вместе. Лады?» «Разнесем всех этих поганых работорговцев». Не смог больше сдерживаться Пио. Саня с удивлением посмотрел на ребят. Похоже, что он тут еще не самый психованный. Ржавого гвоздя переименовали в Гвоздика, старшей стала Хризантемой, Хриз, а Нюша — Оди, одуванчиком. Хотя правильнее было бы назвать это бедствие репьем за ее уникальные способности оказываться там, где ей меньше всего рады. Лишь умная, добрая Хрис могла не давать всему явлению переходить за катастрофические границы. Они так и дрались на паре бегунов, защищая игровое поле от мяса и неписей. Ведь тройка кибермонстров, Пио, Бас и Гвоздик, или попросту Дик, вытворяли с виртуальным пространством невообразимое. Их бы забанили, да администрация опасалась с ними связываться. Некоторые ее представители успели побывать в их дружеских объятиях не по одному разу. Виртеры стало некуда девать. То есть их некуда было девать. Если бы не обещание, данное девочкам, исправить все в мертвом мире. В принципе, ничего нерешаемого в этой задаче не было. Но возникла неловкость. Сторожилы игры, такие же вундеркинды, очень хорошо помнили, кто на самом деле так с ними поступил, и к девчонкам особой злобы не питали. То есть парням, ну, никак было не вернуться сразу на невозможном уровне. Вмиг опознают. Кстати, Вертер можно вкидывать лишь в обычных персов. Правда, никто не запрещает перейти на невозможный. Но попозже, не сразу. Ковбоем стала Оди. Это в ее характере. Решала их рейс, а землемер Саня конвоировал троих рабов на популярное рабо-торговое ранчо. Обычный старт нормальных игроков. Немного выбивалось из рабского облика то, что все четверо грацевали на кроссовиках, а Лану прямо на раму присобачили курсовой пулемет. Все равно мазило. Но над их шлемами горели зеленым пунктом морали и лояльности к хозяину. Дику так никто и не удивлялся. Скорее всего, удивляться просто не успевали. В прерии прав тот, кто выстрелит первым. Ребята от души повеселились, даже заложили немаленький крюк, но вожак упорно вел свое маленькое племя к девочкам. На месте удостоились дружеских улыбок, отдыха и кормежки и приступили к обязанностям надзирателей. Не нужно представлять всякие ужасы. Невольники не собирались убегать или качать права. Надзиратели защищали людей от волков саванны. Это такие гангстерские кланы, считающие, что у них есть веские основания грабить бедных работорговцев. Реально приезжали и требовали дань за крышу. Правда, обратно никто не уехал, и ребята обоснованно ожидали новой делегации тупо поинтересоваться, а что случилось? Долго так играть парни не планировали. Войны обороны не выигрываются. Бас поставил задачу подмять волкодлаков, настоящих оборотней. Они все были нормальными игроками, но их шаман, принцесса, сокровище являлось их главной слабостью. Обычно у перса брать в заложники бессмысленно. Помрет и восстановится с потерей очков опыта. Но она была или неписем запредельного уровня, или играла на невозможном. Ребят устраивали оба варианта. Правда, второй был все-таки интересней. Игроки на невозможном чувствуют друг друга. И тогда она уверена, что к ней не подобраться. Судя по репутации, девочка была та еще стерва. Им поодиночке с ней не совладать. Лану точно нечего ловить. Саня бы справился, но его к себе не подпустят. Да ему и не надо. Вожак проникся духом команды и перенастраивал мощности кибермастерской и портала битвы роботов под новые задачи. С волкодлаками никто и не думал играть честно. Они сами виноваты. Устраивали набеги, захватывали пленных. Вот и захватили однажды среди прочих троих надзирателей — Лана, Баса и Пио, под личинами обычных игроков.